Глава 25. Заходи, не бойся. Назима. Вода мягко смыкается над моей головой. Я почти не двигаюсь, просто расслабляя тело. Хорошо, просто идеально. Еще бы прыгнуть с вышки. Но, помня о малыше, не рискую. Отсчитываю минуту задержки дыхания и выныриваю, решая не нервировать своего охранника. Стирая ладонями с лица воду, чувствую спиной неодобрительный взгляд Вадима со стороны ряда шезлонгов. Ну ладно, не такая уж я и беспредельщица. Просто записалась в спортивный клуб с бассейном. Давно хотела, но Аяс не разрешал. Проплываю дорожку бассейна два раза и, подтянувшись на руках о борт, выскальзываю из воды. А, как же это здорово! Снова владеть своим телом, чувствовать каждую мышцу через легкую боль. И вообще, вода очень полезна беременным. Это подтвердила даже моя врач. Поворачиваю голову в сторону охранника и прикрываю рот ладошкой, чтобы не засмеяться в голос. В темном костюме на шезлонге он не то что привлекает к себе внимание, а уже третий день становится местной женской достопримечательностью. В данный момент его технично старается обработать дамочка лет 40, пытаясь симулировать вывих лодыжки. Подходя ближе, начинаю слышать их диалог. «И что же?» – обиженно вздыхает женщина. «Вы позволяете себе выглядеть, как Джеймс Бонд, и совершенно не желаете меня спасать?» «Ну почему же?» Вадим невозмутимо встает с шезлонга мне навстречу и протягивает полотенце. «Я могу вызвать вам скорую помощь. Или позвать администратора». Оглядывается на женщину. «Вызывать?» Но женщина его больше не слушает. Она поджимает свои большие губы и презрительно окидывает взглядом мой купальный костюм. Между прочим, даже не совсем закрытый. Футболка и шорты. Красивый. «Себе вызови, идиот!» шипит женщина. «И мешок ей на голову еще надень». Вдруг совершенно безболезненно вскакивает на ноги, начиная дефилировать к джакузи. «Напомните, Назима Тимуровна?» – кривится Вадим. «У вас сестры, случайно, незамужней нет?» «Нету». С улыбкой качаю головой, распознав в вопросе комплимент. «Вадим, я закончила. Вы можете подождать меня на диванах, как вчера, пока я приведу себя в порядок». «Дальше в офис?» – уточняет он. «Да». Отвечаю. Избегаю к раздевалкам, потому что щеки, как всегда, выдают меня с головой. Тихомиров приземлился через полчаса в аэропорту. Еще час ему потребуется, чтобы заехать домой, а уже в 12 у него назначено совещание. Я бы хотела решить вопрос со своим увольнением до него, так сказать, не затягивая, и пока начальник спешит. Стараюсь не думать о том, как пройдет встреча с Константином, но пальцы подрагивают все утро. Роняю возле шкафчика косметичку и вынужденно констатирую, что нервничаю гораздо сильнее, чем хотелось бы. Засовываю вещи обратно, накидываю банный халат и решаю, что мне нужно срочно купить воды и выпить валерьянки. Иначе до 12 я не доживу. Взяв с собой только клубный браслет, выхожу обратно в спа-зону, к бару, и пока жду свою очередь, неожиданно вижу за дальним столиком возле окна заместителя Тихомирова с каким-то грузным, не очень приятным мужчиной в возрасте. Он что-то оживленно втирает Михаилу, грозя указательным пальцем. Учитывая необычное место встречи, решаю себя не обнаруживать и не здороваться. Просто покупаю воду и, набросив на голову капюшон, возвращаюсь в раздевалку. В приемной, одетый в деловой костюм, я чувствую себя более готовой к общению, чем сейчас. Приведя себя в порядок, я выхожу к Вадиму. И мы вместе спускаемся на парковку. По дороге к офису попадаем в небольшую пробку на кольце. Я все время поглядываю на экран телефона, отмечая время. Вот сейчас Константин уже забрал багаж. Встретился с Валерием. И, скорее всего, едет домой. Интересно, ждет ли его там Вика? Задержится ли он с ней? Боже, Назима, о чем ты вообще думаешь? Это как заглядывать в чужую кровать. Но ревность, она очень мерзкая штука. Так просто никуда не выветривается. И будто исправляясь, я визуализирую, как Вика делает Константину массаж, помогает снять одежду, кормит, принимает душ. Ох, мамочка, останови меня, пожалуйста. Вадим, включите, пожалуйста, радио. Прошу, чтобы как-то отвлечься. Какую радиостанцию? Удивленно интересуется он. Не имеет значения, отвечаю. Просто с музыкой и сделайте погромче. На парковку мы заезжаем уже без 2 минут 10. Я не люблю опаздывать, даже если собираюсь увольняться. Поэтому залетаю в здание компании почти бегом. Быстро здороваюсь с охраной, прохожу турникет. И только когда нажимаю кнопку лифта, понимаю, что видела за пультом управления камерами Валерия. Это значит, что Тихомиров уже здесь? Или его просто встречал кто-то другой? Двери кабины, не успев закрыться за предыдущим пассажиром, снова распахиваются. И я замираю, увидев своего попутчика на ближайшие 3 этажа. Тихомиров. Собственный, немного осунувшийся и похудевший, но вполне себе лощеной персоной. «Доброе утро, Назима!» Склоняет он голову в бок и делает шаг в сторону, освобождая мне место, которого и так в кабине полно. «Заходи, не бойся!» «Здравствуйте, Константин Петрович!» Заставляю себя поднять голову, посмотреть ему в глаза и сделать шаг в кабину. «Я просто задумалась. Как вы долетели?»